5 марта в Татарский прискакал с донесением казак. Еланцы срочно требовали помощи. Они отступали почти без сопротивления. Не было патронов и винтовок. На их жалкие выстрелы заамурцы засыпали их пулеметным дождем крыли из 2 батарей. В такой обстановке некогда было дожидаться распоряжений из округа, и Петро Мелехов решил выступить со своими 2 сотнями. Он принял командование и над остальными 4 сотнями соседних хуторов. Поутру вывел казаков на бугор. Сначала, как водится, цокнулись разведки, бой развернулся позже. У Красного Лога, в 8 верстах от хутора Татарского, где когда-то Григорий с женой пахал, где в первый раз признался он Наталье, что не любит ее, в этот тусклый зимний день на снегу возле глубоких яров спешивались конные сотни, рассыпались цепи, коноводы отводили под прикрытие лошадей. Внизу из вогнутой просторной котловины в 3 цепи шли красные. Белый простор падины был иссечен черными пятнышками людей. К цепям подъезжали подводы, мельтешили конные. Казаки, отделенные от противника 2 верстами расстояния, неспешно готовились принимать бой. На своем сытом, слегка запаренном коне подскакал Григорий Петро. Он был весел, оживлен. «Братухи, патроны приберегайте! Бить, когда отдам команду! Григорий, отведи свою 50 сажен на 150 влево, поторапливайся! Коноводы пущай в кучу не съезжаются!» Он отдал еще несколько последних распоряжений, достал бинокль. «Не как батарею устанавливают на Матвеевом кургане?» «Я давно примечаю, простым глазом видать». Григорий взял из его рук бинокль, вгляделся. За курганом чернели подводы, крохотные мелькали люди. «Петро, тронь сюда», — попросил Григорий, отходя от цепи в сторону. Тот подъехал. Григорий, морщась, с видимым недовольством сказал: «Позиции мне не по душе. Надо бы минуть эти яры, а то обойдут нас с флангу, беды наберемся, а?» «Чего ты там?» — досадливо отмахнулся Петро. «Как ты нас обойдут? Я в Лизерве оставил 1 сотню, да на худой конец и яры сгодятся, они не помеха». «Гляди, парень», — предостерегающе кинул Григорий, не в последний раз быстро ощупывая глазами местность. К Петру подбежал рыжебородый сотенный Иванов. Он вытирал под попахой лоб, задыхался. «Вот снег так снег! Да чего стрямок ног не выдернешь? Ты чего?» — настропалился, сдвигая брови Петро. «Мысля пришла, товарищ Мелехов. Пошли ты 1 сотню низом к Дону. Снимись с цепи и пошли. Нехай они низом спущаются и добегут до хутора, а тель вдарит в тыл красным. Они обозы, небось, побросали? Ну, какая там охрана? Опять же панику наведут». Мысля Петру понравилась. Он скомандовал своей 50 стрельбу, махнул рукой стоявшему во весь рост Латышеву, валко зашагал к Григорию. Объяснил, в чем дело, коротко приказал: «Веди 50, нажми на хвост». Григорий вывел казаков, в лощине посадились верхом, шибкой рысью запылили к хутору. Казаки выпустили по 2 обоймы на винтовку, примолкли, цепи красных легли. Казаки перекрикивались, улыбались, стрельбу прекратили совсем. Со стороны красных работало лишь 2 пулемета, да изредка погромыхивали залп.